Я оставил чашку, извлек карту и расстелил ее на столе. В ровном свете помещения ее линии по-прежнему заметно светились. Я провел пальцем от входа, найденного Лугардом, до нашего нынешнего лагеря, большой нижней пещеры. От нее отходит несколько туннелей. Два из них, похоже, ведут к выходам на поверхность. Но я помнил слова Лугарда, что весь этот район был закрыт силами безопасности еще до того, как они оставили БАД. Он нашел дорогу сюда с большим трудом. Мне казалось, что у него не хватило времени, чтобы отыскать и открыть остальные входы, даже если он хотел сделать это. «Незачем ждать худшего, пока все не проверим», — так и сказала Аннет. Она хотела, чтобы мы как можно скорее ушли отсюда. Но я опасался дальнейших разочарований, особенно для младших. В конце концов, мы решили, что вначале я исследую оба этих туннеля. Перед уходом мне предстояло дело, может, для меня более трудное, чем для других. Осуждать мертвых не принято, но, думаю, Аннет винила Лугарда в том, что воображаемые мужицы вовлекли нас в катастрофу. Она не желала ему смерти, но и не жалела его. Однако помогла мне обернуть тело пластиковыми листами из запасов базы. При этом что-то выскользнуло из одеяла, удерживавшего тело Лугарда на месте во время путешествия, которое мне не хотелось вспоминать. Это что-то хрустнуло под ногой, и я поднял обломок дудочки, из которой он извлекал свою волшебную музыку. Должно быть, инструмент сломался, когда Лугарда засыпало. Я собрал все кусочки и сунул их ему под куртку. «Дагни, нет», — вдруг сказала Аннет, когда мы кончили. Она рассуждала сама с собой. «Прита, да, все остальные тоже». В конце концов, мы с Тедом отнесли тело Лугарда обратно к груди щебня у спуска. За нами шли все, кроме Дагни, спавшей после принятого успокоительного. Вырубить могилу в скале мы не могли. Пришлось задвинуть койку с телом в расщелину, а затем засыпать вначале гравием, потом обломками скал, пока не получилась заметная насыпь. Мне хотелось лазером отметить это место, но в оставленном снаряжении мы не нашли оружия. У нас были только три станера – мой, Аннет и Теда. Гита приволокла последний обломок и с усилием взгромоздила его наверх насыпи. Я видел слезы на ее щеках. «Я хотела бы, чтобы кто-нибудь сыграл на дудочке. Он был добрый человек, Вир». Сам я не отнес бы к Лугарду это прилагательное, но вспомнил, как он вел себя с детьми, и подумал, что по-своему Гита права. Хорошо, что можно вспомнить, и еще его храбрость, веру и готовность выполнять свой долг. У меня не было ни малейшего сомнения. Он верил в то, что спас нас, что бы ни думала Аннет о случившемся. Но и она не смогла уйти просто так. Взяв Гиту за руку, она другую руку протянула мне. Я взял Теда, он Эмриса. И мы образовали кольцо вокруг могилы звездолетчика, который больше никогда не увидит звезд. Аннет запела «Иди с добром». Мы подхватили. Молитва рождала странное эхо. Не обращая внимания на это, мы допели ее до конца. Я решил дождаться утра. Впрочем, утро, день, вечер, ночь — здесь понятия относительные. Я о них мог судить только по циферблату часов. Тем временем мы продолжали разбирать припасы. Нашли одеяло для замены разрезанных на полосы, еду в концентрированных наборах, достаточный запас на долгое время, и оборудование для раскопок. Но оружия не было, а коммуникатор в штабном бараке оставался нем, хотя мы время от времени включали его. Возможно, Лугард активировал лишь часть оборудования. В бараках было тепло, кухонные установки действовали. И это было спасением. Холод в пещере становился нестерпимым. Нашлась и одежда, форма сил безопасности. Для всех, кроме нас и Аннет, она оказалась велика. Нашлось несколько прожекторов, все в рабочем состоянии. И еще много веревок, какие до этого обнаружил Тед. Дети охотно работали, сортируя находки. Перетаскивая ящик с концентрированной фруктовой пастой, я заметил Теда, стоявшего в дверях помещения, которое я считал пунктом управления ракетами. Я поставил ящик и подошел к Теду. «В чем дело?» Он вздрогнул и слегка повернул голову, но при этом не смотрел мне в глаза. «Это ведь пункт управления огнем, Вир?» «Кажется, да». «Значит, его можно использовать. Можно ударить этим, вышвырнуть этих дьяволов с Бельтана». «По-твоему, Грисл Угард был прав? Я так долго видел упрямую уверенность Аннет в том, что мы жертвы навязчивой идеи, что почти удивился, услышав слова Теда». «Да. Можно привести это в действие?» «Нет. Снаряды, которыми отсюда управляли, демонтированы.